Этот диск, упакованный в эффектную голубую коробочку с надписью Google Mini, стоил всего $2995. Завоевав признание простых пользователей, Google стремилась выйти на прибыльный рынок офисного ПО. Yahoo предлагала пользователям более широкий спектр услуг, но Google оставалась верна поиску. Обе компании то и дело объявляли о запуске нового продукта, пытаясь обставить конкурента. После того, как Yahoo заявила о том, что ее поисковый сервер просматривает на несколько миллиардов страниц больше, чем Google, компании публично обменялись любезностями относительно того, преувеличивает ли Yahoo. Одни новинки сразу приобретали популярность среди пользователей, другие казались интересными наворотами, не имеющими практической ценности, но, тем не менее, способствовали тому, чтобы бренды постоянно были на слуху. Дабы затмить Yahoo, Google неустанно работала над новыми проектами. Сервис Google Maps позволял просматривать спутниковые изображения самых разных точек земного шара, а Google Local — находить местные организации и предприятия. Список моих поисковых запросов давал пользователям возможность просматривать все запросы, сделанные ими на Google когда-либо, а также результаты поиска. С помощью Google Video можно скачивать и просматривать видеофайлы, а благодаря Google Mobile Search осуществлять поиск информации в интернете через мобильные телефоны, смартфоны и другие устройства. Компания также выпустила Google Labs Attitude Test, шуточный стандартный тест для программистов и других потенциальных сотрудников Google, содержащий как сложные задания, так и задачки на сообразительность. Программа Google Suggest в процессе ввода слова в окне поиска предлагает варианты его завершения. Есть еще и Google Scholar, инструмент поиска статей, аннотаций из научных журналов, технических отчетов и докторских диссертаций. Компания стремится охватить все слои общества, от домохозяек до топ-менеджеров и ученых. Если Google хотела сообщить пользователям нечто важное, она превращала в доску объявлений свою главную страницу. Любой новый текст на ней моментально привлекает к себе внимание. Время от времени компания на день-два помещает здесь объявление о запуске нового продукта, а в декабре 2004 года, когда на побережье Юго-Восточной Азии обрушилось цунами, она поместила призыв предоставить пострадавшим гуманитарную помощь. Это проявление человечности сделало Google ближе к пользователям, вызвало симпатию и позволило благотворительным и гуманитарным фондам отправить средства и предметы первой необходимости всем, кто нуждался в помощи. Популярность Google не прошла мимо внимания известных политиков. Экс-президенты Джимми Картер и Билл Клинтон, бывшие госсекретари Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл, постоянные пользователи Google, посетили Googleplex, чтобы своими глазами увидеть ее работу изнутри. Бывший вице-президент Альберт Гор, консультировавший компанию по вопросам международной политики и открывший с ее помощью кабельный телеканал, включил в свое резюме запись о том, что работал внештатным консультантом Google. Принимая во внимание то, как много объектов и мгновений можно запечатлеть с помощью бурно развивающейся цифровой фотографии, Google выпустила программу Picasa, с помощью которой можно искать, систематизировать и редактировать фотографии, хранящиеся в компьютере. В сфере поиска графической информации компания тоже не стояла на месте. Ее индекс для популярного сервиса «Поиск картинок» в начале 2006 года насчитывал значительно больше 1 миллиарда изображений, по-прежнему не имея себе равных. Google также запустила новые сервисы, позволяющие пользователям просматривать котировки акций, заказывать такси и получать прогноз погоды по выбранным городам. А чуть позже компания запустила программу Google Yos. Она дает возможность парить над выбранным районом Земли, даже при том, что впечатляющие спецэффекты в кино и на телевидении сегодня не в диковинку. Этот инструмент существенно расширяет границы поиска, превращая компьютерных пользователей в виртуальных путешественников. Вскоре компания выпустила Google Moon, программу, позволяющую исследовать поверхность спутника нашей планеты. Сергей Брин и Ларри Пейдж были довольны. Сотрудники Google и их семьи тоже. Их восторгу не было предела, когда Брин и Пейдж арендовали на 24 часа ближайший кинотеатр и предоставили всем бесплатные билеты на премьерный показ последнего эпизода «Звездных войн». Неудивительно, что с таким подходом к людям, технологиям и инновациям Google одержала победу в этом раунде космической гонки без особых усилий.